Например, какому-нибудь бедному или неправоспособному обвиняемому нужен адвокат, и суд назначает ему адвоката, обычно начинающего. Из моего первого дела подобного рода я получил ценный урок. Один чернорабочий мальтиец обвинялся в покушении на изнасилование. Дело было не очень серьезным, потому что несостоявшийся насильник запутался в пуговицах ширинки, и женщина, которая была значительно крупнее, чем он, стукнула его сумкой и убежала. «Вы должны мне откровенно ответить», — сказал я, — «виноваты вы или нет? Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вытащить вас, но я должен знать правду». «Мистер Стоун», — ответил он со слезами в глазах, — «я вам поклясться на могиле моей мертвой матушка. Я в жизни не делал такой мерзкий веш. Плюньте в мой рот, если я хоть прикоснулся к этой женщине». После этого я произнес в суде страстную речь, а судья дал моему клиенту 2 года. Клиент был удовлетворен. «Этот судья, он очень умный», — сказал он мне. «Он все время знал, что я это сделал». Он пожал мне руку и удалился, ведомый тюремным надзирателем, довольный тем, что получил наказание от такого знатока человеческой природы. Тогда-то я и решил для себя, что людям, с которыми я связал себя профессионально, нельзя доверять. Или, по крайней мере, нельзя принимать за чистую монету то, что они говорят. Мое следующее важное дело было значительно серьезнее. Мне пришлось защищать не больше, не меньше, как женщину-убийцу. Эта несчастная пристрелила своего мужа. Он был фермером, и все в округе знали, что человек он неважный и жесток с женой и скотиной. Но теперь он был бесповоротно мертв. Она сунула дробовик в заднее окошко туалета, где в это время восседал ее муженек, и снесла ему голову. Она не отрицала своей вины. На протяжении предварительных слушаний хранила молчание и, казалось, смирилась со своей судьбой. Но в те времена женщин еще вешали, и моя задача состояла в том, чтобы по возможности спасти ее от виселицы. Я проводил с ней много времени и столько думал об этом деле, что Дайрмут начал называть меня сэр Эдвард, имея в виду маршала Холла. Холл, сэр Эдвард Маршал, 1858-1927, английский юрист, королевский адвокат, высшее адвокатское звание — в Великобритании, вел главным образом дела об убийствах. Но однажды ночью меня осенило, и на следующий день я задал своей клиентке вопрос и получил тот ответ, которого ожидал. Когда, наконец, дело дошло до суда, я завел речь о смягчающих обстоятельствах и в подходящий момент сообщил, что убитый непрестанно побоями принуждал свою жену к феллацию. «Знай своего судью», гласила одна из излюбленных максим Дайрмуда. Конечно, адвокаты редко общаются с судьями в приватной обстановке, но большинство адвокатского корпуса знает будущего судью, прежде чем он займет судейское кресло, и имеет некоторое представление о его характере. Очевидно, что для особенно грязного развода не подходит судья-католик. А для суда над водителем, устроившим в пьяном виде аварию, не годится судья-трезвенник. Конечно, устроить нужного судью удается далеко не всегда. В том деле мне повезло, потому что сессию суда присяжных вел Орли Микли, известный как непреклонный законник, но в личной жизни поборник незыблемых моральных устоев и великий ненавистник сексуального греха. Как это нередко случается с судьями, он пребывал в полном неведении относительно того, что известно людям простым, и слово «феллацию» было ему неизвестно. «Полагаю, это какой-то медицинский термин, мистер Стоунтон», — сказал он. «Будьте так любезны разъяснить его суду». «Могу я просить вашу честь очистить зал суда?» — спросил я. «Или, если ваша честь объявит перерыв, я буду рад объяснить значение термина в вашем кабинете, а то опасаюсь оскорбить чей-нибудь слух». Я постарался выжать из этого все, что было в моих силах, и мне казалось, доктор фон Галлер говорит, что я наделен неплохой интуицией, будто меня несет на гребне волны. Судья очистил зал суда и попросил меня объяснить ему и присяжным, что такое феллацию. Я не торопился. Стимулирование губами и языком восставшей мужской плоти до наступления эякуляции. Такова была моя формулировка. Присяжные могли бы объяснить это более простыми словами, но моя исключительная тактичность настроила их на самый серьезный лад —